Резкий выдох, слабый шлепок в том месте, где он был миг назад. Князь тут же уколол в ответ, услышал слабый стон, опять отодвинулся. Стук в щит. Андрей присел, рубанул понизу, надеясь зацепить ноги, и куда-то попал. Снова перебежал, стараясь ступать как можно тише. — Ты где, княже? Ты цел? — переспросил боярин Анисимов и почти сразу болезненно вскрикнул. Зверь бросился на звук, пару раз наугад решительно рубанул воздух, но никого не зацепил и быстро отошел. Свист сабли тоже выдавал его местоположение. Шорох слева. Андрей с замаха ударил туда окантовкой щита, услышал стон и уколол в том же направлении саблей. Попятился. «Пахом, ты цел?» «Да, княже». «Бей саблей на любой звук. Утром разберем, кто свой, кто чужой». Нагайцы на время успокоились. Андрей чуть не заснул, почти два часа вслушиваясь в темноту. В чувство его привел стук кресала. Очередной наемник пытался запалить огонь в ветвях фашин. Быстро и безжалостно князь расправился с тремя врагами. И опять на несколько часов настала тишина. Еще две вылазки пришлось отбить перед самым рассветом. Потом, наконец, над усыпанным телами арским полем рассеялись сумерки. Тут же широкой лавиной от бурлака к казанке покатилась татарская лава. Нагайцы, которые таились то тут, то там, пытаясь подобраться к припасам осаждавших, вскочили и побежали к воротам. Со стен крепости поднялась истошная пальба. Но лаву ни картечь, ни стрелы остановить не смогли. Она прошла от края до края, смыв остатки вражеских сил. Итоги ночной резни воеводы подвели после полудня в царском шатре. Нагайцы перебили всех работников из земляных саб, сожгли две груды фашин и одну стопку бревен для тынов. Около полусотни пушкарей и заряда того тоже полегли под басурманскими саблями. Кроме того, в большом полку не досчитались 20 сотен детей боярских. Сам лагерь оказался разорен. Татары хана Япанчи, скрывшиеся в лесу, увели 4,5 сотни телег из обоза. Дешево отделались стрельцы. Они с непривычки при первых признаках опасности дали деру за бурлак, спрятавшись за спиной татар Шигалея. Тяжелые ручные пищали и непривычные бердыши нагайцам не приглянулись, посему простолюдины не потеряли ни людей, ни брошенного в панике добра. Однако хвастаться такими успехами не стоило, и Зверев предпочел весь совет скромно простоять за спинами других воевод и ни разу не подал голоса. «Ничто, не грустите, бояре!» — неожиданно бодро подвел итоги совета молодой правитель. «Мы, ногайцам и отступникам, тоже шутку изрядную готовим, посему всем пребывать в готовности. Иван Григорьевич, ты работу свою продолжай, не только по нашему делу, но и со стороны арского поля напирай. Михаил Иванович, из большого полка детей боярских отряди, дабы сапы и туры осадные от набегов обороняли. Тебе же, князь Александр Борисович, поручаю арский лес от Тати очистить. Бери у его до Воротынского 100 сотен, сколько надобно, да приступай немедля». «Сделаю, государь», — кивнул горбатый Шуйский. К вечеру вдруг выяснилось, что все осадные припасы и снаряжение уже доставлены. Наступательные работы вели углические мастера, охрану несли боярские дети. Стрелецкие сотни оказались совершенно свободны, и Зверев потратил 2 дня, самолично натаскивая охотников до ратной службы, эту самую ратную службу нести. Бердыш, пищаль, пищаль, бердыш. И повторять все движения до автоматизма. Выстрел, ствол на землю, стальной полумесяц в руки, головой торс прикрыть. От лавы, под пятником в землю, острие наверх, от одиночных длинный хват, удар с оттягом, укол под щит. На третий день, уверившись в том, что начальный урок усвоен, Андрей перешел к более трудной науке — слаженным действиям в строю. «Коли ты один», — вещал он, прохаживаясь перед строем с пищалью в руке и бердышом за спиной, — «дерись так, как тебе удобнее. Коли вас сотня или две, действовать надобно слаженно, дабы больший урон нехристям нанести, да и себя от гибели глупой оборонить». «Первая сотня, выходите вперед! Ну-ка, в пять шеренг перестройтесь!» Он подождал, пока стрельцы выполнят команду, после чего продолжил. «После того, как вы залп дадите, весь жребий, вся картечь, что в стволы забита была, в тела первых рядов ворога вашего войдет, да там и застрянет. Первые упадут, да ведь за ними другие наверняка окажутся. Посему, как поступать нужно? Вот вы и рядами стоите. Как нехристи на 100 сажен доскакали, первый ряд залп дает и тут же на колено опускается. Пищали кладет и бердыши под пятниками в землю лезвиями вверх ставит. Второй ряд до 3 считает, тоже залп дает и на колено опускается. Потом третий ряд стреляет, 4-й, 5-й. Все ясно? Не всем разом палить, а в круг, посменно. Выстрел, и тут же убирайтесь, чтобы другим не мешать. Теперь попробуем. Только по-настоящему порох не жгите. Произнесите «бах» и садитесь. Всем все ясно? Ну, тогда начали. Первый ряд — огонь!» Тут же выяснилось, что все не так-то просто. Под дружный хохот наблюдавших со стороны сотен первый стал исполнять все в крив и в кость. Кто-то после выстрела забывал садиться, кто-то орал свое «бах» раньше времени, иные путали пищали и бердыши. Однако за полчаса Андрей кое-как натаскал вояк на правильные действия, потребовал повторить их уже всему стрелецкому полку, и оказалось, что все прочие ратники ничуть не умнее первой сотни. Впрочем, дрессировка — великое дело. К сумеркам вольнонаемные бойцы знали свое дело достаточно четко. Если не умом понимали, то, по крайней мере, в руках и ногах умение закрепилось. Вокруг Казани тем временем продолжались схватки. 27 августа нагайцы попытались повторить вылазку, но на этот раз их ждали и отбили почти без потерь. Османские наемники угомонились и теперь ограничивались только стрельбой по русским работникам со стен. 28 августа мастера дьяка Выродкова уже устраивали прочные туры, делали накаты над огневыми позициями, засыпали землей стены. 29-го осадные крупнокалиберные пушки дали по врагу первые залпы. В Арском лесу дела обстояли хуже. Заловить кого-либо князю Горбатому Шуйскому там не удалось, а вот его сотни несколько раз попадали в засады и несли потери. Добавок ко всему, Епанча со своими воинами попытался напасть на царскую ставку. Но, к счастью, его всадники напоролись на татар Шигалея. Казанцы, верные клятве, больше часа отчаянно рубились с казанцами-предателями, и последние, потеряв почти 1000 человек, предпочли уйти обратно в чащу. Помимо этих схваток, татары и епанчи время от времени вылетали из своего зеленого укрытия, забрасывали стрелами лагерь большого полка, рубили тех, кто отошел слишком далеко от своих, и тут же удирали обратно. Потери от наскоков были не очень серьезные, но постоянное ожидание атаки и днем, и ночью выматывало русских ратников, не давая ни поспать нормально, ни просто отдохнуть после службы в сапах и утурах. 30 августа, рано поутру, князь Акульский поднялся в седло и вместе с одетыми в броню холопами поскакал в ставку воеводы большого полка. Сильную охрану Зверев взял не для престижа. Пахом не отпускал господина даже на шаг, без охраны и полного вооружения. Андрей же после последнего приключения особо не протестовал. Война есть война. Никогда не знаешь, в какой миг она попытается отнять твою единственную жизнь».